Глава пятая. Прошла любовь, увяли помидоры. Галоши жмут, и нам не по пути. Фольклор. Он вляпался. Это очевидно. Нет, Лиля, безусловно, замечательная, привлекательная, сексапильная, раскрепощенная. Да и в никойке с ней было неплохо, как минимум. Всем она была хороша, кроме того, что не была Надей Соловьевой. Но это еще полбеды. Хуже было то, что у Лилии проснулись к нему чувства, а это было совсем плохо. Не любил он этого. Эмоции так все усложняли. Почему нельзя ограничиться хорошим сексом и еще чем-нибудь сверху? Но нет, надо обязательно попытаться втянуть его в отношения. Он ненавидел это слово. Не нужны ему отношения никакие. Не хочет он приходить к ней в гости и знакомиться с мамой, и с папой знакомиться не хочет, и в клубы с ней ходить тоже, и вообще. Надо что-то делать, что-то решать с Лилей. Ситуация фиговая для них обоих. Лиля ждет от него того, что он не может ей дать. Он же тяготится ее чувствами к нему. Еще Надька на него фыркает, будто это не она познакомила их, и не она дала свое высочайшее благословение. От нее одни неприятности в его жизни. Он устал болеть ею. Как же хочется выздороветь. Черт бы побрал эту заразу Лильку! Ведь теперь Надя совершенно отчетливо представляла, о чем именно говорит подружка. И она точно знает, какие шелковистые у него волосы, и бицепсы, и кубики. Это она тоже воочию видела. Но мазохистки выслушивает все то, что Лилька ей рассказывает, уже совсем иначе это воспринимая. Ибо знала, видела, прикасалась, а теперь слушала и тихо сатанела. Они это делают специально. Потом голова холодела, и она не понимала, что на нее нашло. Ведь это всего лишь Вектор. Долговязый, вечно лохматый Вектор, в идиотских футболках, драных джинсах и кедах. Но стоило Лильке заикнуться о чем-нибудь этаком, и снова... Упругие шелковые пружинки под пальцами, золотистая стрела, улетающая под ремень. Она убеждала себя, что щеки у нее горят и сердце бешено скачет, исключительно от гнева и ни от чего другого. Обо всех своих совершенно несвойственных ей противоречивых эмоциях Надя, однако, на время забыла. Пришлось утешать подругу. Этот придурок Вектор ее бросил. Гладя по голове рыдающую у нее на плече Лилю, она бормотала что-то утешительное и соглашалась, что да, он болван и скотина, и что да, он все-таки такой классный. И да ладно, Лилечка, не на нем одном свет клином сошелся. Забудь он тебя не стоит, другого найдешь. А сама старательно заталкивала поглубже чувство совершенно неправильного удовлетворения от того, что Вик бросил Лильку. Да не все ли ей равно в конце-то концов? Нет, конечно, не все равно. Вон как подруга убивается. И это затолканное поглубже удовлетворение прорвалось-таки. Как раз тогда, когда человек наиболее уязвим для пакостей своего подсознания. То есть, когда он пьян. Нет, можно было по отношению к красивой девушке выбрать иное слово. Навеселе, под шофе или нечто другое. Сути это не меняет. Ей было страшно весело, легко. И она не соображала, что делает. Соответственно, все-таки прямым текстом Надя была пьяна. Именно поэтому водителю такси, увозившему ее из клуба, был назван отнюдь не домашний адрес. Именно поэтому третий час ночи был безоговорочно признан самым подходящим временем, чтобы устроить противному Вектору головомойку за то, что он так обидел Лилю. Да как он посмел бросить Надину подругу. Дверь на неснимаемый с кнопки звонка палец никак не реагировала. «Что такое?» В нетерпении Надежда притопнула ножкой. «Нет дома? Где шляется? Почему не ночует дома?» А в голове вдруг, вразрез с ее намерением отругать Вектора, острым ножом видение тонких пальцев с Лилькиным маникюром в его кудрях рыжих волос поперек кубиков пресса, и... Она забарабанила в дверь. Та поддалась, приоткрывшись на ширину ладони, явив собой в просвет один прищуренный сонный глаз, лоскут серых трусов и одну ногу. Все это великолепие венчало как раз уместное сейчас посреди ночи разворошенное гнездо светлых кудрей. «Надя?» — удивился он. «Нет, Дед Мороз!» — рявкнула она, толкая дверь. «Впусти меня, гостеприимный ты мой!» Он отступил на шаг, распахивая дверь шире. Она зашла, хлопнув за собой дверью. Звук в ночной тишине вышел очень громкий. Вик недовольно поморщился. «Ну и какого черта ты встречаешь гостью в одних трусах?» «Весьма симпатичные серенькие боксеры, кстати». «А что?» — уставился он на нее изумленно. «Гостью?» «Да!» «Возможно, мой вопрос покажется тебе странным и даже неуместным». Он, как и Надя, упер руки в бедра. «Но какого черта ты делаешь у меня дома в...» «О, на нем, кроме трусов, еще есть часы. И это так сексуально смотрится». «В половине третьего ночи». «Мне не хотелось ехать домой». Она картинно вздохнула, надула губки. Невинный взгляд из-под длинной челки. «Меня там будут ругать». «За что?» «За то, что я выпила лишнего». Он изумленно хмыкнул, но самое удивительное было впереди. «А ты же не будешь меня ругать, Вик?» Надя шагнула к нему, положила руки на плечи, доверчиво прижала щекой к теплой груди, легонько выдохнула. «Правда, не будешь и не прогонишь?» Он замер. Надя, такая нежная, хрупкая, ее упоительно пахнущие волосы рядом с его губами. Она на каблуках достает ему даже до подбородка. И она прижимается к нему. Крепко, сильно. Ее ладошки на его спине. Сама, по своей воле. Здесь нет никого, только он и она. Не надо никому ничего демонстрировать и доказывать. Но она все равно обнимает его. О, черт! На нем же из одежды одни трусы. И те мало что скроют при случае. А случай наступает прямо-таки... «Неотвратимо!» Она замерла. «Теплый, гладкий, пахнет чем-то мужским и сном. Ужасно вкусный и домашний. Такого надо тискать и мурлыкать». Чуть поворачивает голову, чтобы коснуться губами кожи на груди. «Вау! Тут же хочется то ли лизнуть, то ли куснуть и... Ой, что это ей упирается в живот? Или кажется? Или нет, не кажется?» Он в одно движение высвободился из ее рук. «Не выгоню», — сказал резко и шагнул в комнату. «Сейчас постель приготовлю». Вдруг стало холодно и одиноко под руками, губами, там, где только что было теплое и приятное. Она посмотрела ему вслед. Как он посмел ее оттолкнуть, когда она его обнимает? Надя скинула туфли и сердито протопала в комнату. Баженов, как ни в чем не бывало, производит поиск в стенном шкафу. Поднял руки, шарит что-то на верхних полках. «Ох, какая же у него спина и...» «Хм, да, снова права, Лилька. Задница просто потрясающая. Ты что там делаешь, весь из себя такой домовитый?» «Постельное белье ищу, свежее», — буркнул он, все еще не оборачиваясь. Ему очень хочется надеяться, что она не заметила, но поворачиваться лицом, а точнее, передом, пока не стоит. «Свежее», — хмыкает Надя. Чувствует, что начинает злиться. А она сейчас не в том состоянии, чтобы контролировать себя. «Зачем? Что, дрочил в кровати, Вектор?» Он замер. Смертельно хочется повернуться к ней и... сделать что-нибудь. Вместо этого вздохнул. Глубоко, медленно, а за его спиной она завороженно наблюдает за тем, как поднимаются и опадают его плечи. «Нет», — ответил он спокойно. «Более того, белье я менял недавно, но уже после того, как в этой кровати последний раз была Лиля. Так что только я спал на этом белье. Пару дней. И... не рукоблудил. Не успел просто». У нее даже щека дернулась. И ногти больно-больно в ладони впились от желания ему врезать. Куда-нибудь поизощренней. Тогда оставь это белье, я спать хочу». «Хорошо». Он все-таки достает что-то из шкафа. Невозмутимо натягивает на себя трикотажные серые в тон трусам штаны, такую же толстовку. Шапку на непокорные кудри. «Шапку? Шапку-то зачем? Вик, ты куда собрался?» «На балкон». Он прихватывает подмышку что-то черное, скатанное в рулон. «Спать». «Ага, сейчас, как же!» У нее совершенно неконтролируемое желание перечить ему, ругаться с ним, скандалить. «С ума сошел, там холодно!» «У меня спальник теплый. Я часто сплю летом на балконе». Резко. В ее протянутую руку шлепается полотенце. «Держи свежее. В ванной сама разберешься, надеюсь». «Но сейчас-то не лето. Чего ты боишься? Не буду я на твою честь юношескую покушаться». «Не твое дело!» — рявкает он и шагает к двери. Но она успевает встать перед ним. «Не пущу!» Она уперла руки в боки. «Ты еще в подъезд иди спать на радость соседям!» Он молчит какое-то время, потом сдергивает шапку, швыряет ее куда-то в угол. «Я пошел спать на кухню, все, довольно!» Она остается одна, так и не поняв толком, что произошло. Но вдруг остро накатывает сонливость, усталость. «Спать, спать, утро вечера мудренее!» Выйдя из душа в одном полотенце, она постояла на пороге кухни. Неужели и вправду спит? Нечто смутно угадываемое, темное, вытянутое, лишь отдаленно напоминало человеческую фигуру. Интересно, не мерзнет там на полу? Или тепло ему в спальнике? И она мгновенно вспомнила, каково это — прижиматься к нему, почти обнаженному, теплому, такому домашнему и вкусно пахнущему. Черт! Собственная обнаженность стала резко досаждать, а взгляд ее упал на брошенную на стол футболку. Вот в ней-то она и устроилась спать. Футболка пахнет им, белье на постели пахнет им. Это запах шампуня, геля для душа, дезодоранта, парфюма. Ей кажется, что это его запах, только ему присущий. Чертов Вектор, он даже пахнет вкусно. Аромат будоражил воображение, но алкоголь в крови взял свое, и она все-таки заснула. Утро бесцеремонно разбудило ее солнечным лучом прямо в глаза. Она застонала, жмурясь и натягивая на голову одеяло. «Вик, идиот! Он не знает, что есть такая штука — шторы!» «Тебе кофе сварить?» — услышала она рядом. «И ванну набрать!» — буркнула Надя из-под одеяла. «С ароматизированной морской солью!» «Морской?» — слегка недоуменно уточнил он. «Нет морской. И ароматизированной тоже нет. Поваренная подойдет?» Издевается скотина. «Нет! Тогда уж лучше с пеной!» «Пеной для бритья?» В него полетела подушка, но он этого даже не заметил. Со сладострастным ужасом смотрел на сползшее одеяло, а под ним оголившаяся почти по самую попку нога, у самого лишь верха бедра, перечеркнутая его футболкой с надписью «Если хочешь меня, улыбнись». А трусиков на ней нет. Он это совершенно точно знал, потому что это было первое, что он увидел, войдя утром в ванную комнату. На змеевике нечто черное, небольшое, состоящее почти из одних ленточек и пары прозрачных микроскопических лоскутков. Его мгновенно бросило в жар, когда он представил это на Наде. Вмиг стало так душно, что хоть раздевайся. Почти непреодолимое желание взять это в руки, потрогать, прижаться лицом. Он засунул руки глубже в карманы и, резко повернувшись, вышел из ванной. Обойдется он пока без душа. Надо сохранить хоть какое-то подобие здравого рассудка. Завтракать Надя отказалась, лишь выпила кофе натощак. Чувствовалось некое взаимное смущение. «Что она вчера заметила?» — думал он. «Что я вчера натворила?» — думала она. Торопливо поблагодарила за кофе и ночлег, кивнула неловко, и вот ее каблучки застучали по ступеням, зашумел лифт, а он прижался лбом к закрытой двери. Как ураган, как тайфун пришла, разворошила все и исчезла, оставив опустошение. Слышно, как лифт поехал вниз. Надо пойти позавтракать и садиться за работу. Загадочные иностранцы, которых он окучивал уже 2 месяца, наконец-то соизволили ответить. И ему надо хорошенько подумать, что написать им в ответ. Да и Тепеш задач подкинул, словом, есть чем заняться. Вместо этого Виктор прошел в комнату, сел на краешек кровати. Его собственная футболка. Она в ней спала ночью. Протянул руку, коснулся нерешительно, а потом подхватил резко, уткнулся в нее лицом. Пахнет, пахнет ею. Сладостно до дрожи сводит с ума. Он откидывается назад, переворачивается на живот. И подушка, подушка пахнет ее духами. И отчетливо понимает вдруг, что очень долго не будет менять этот комплект постельного белья, потому что он фетишист. Жалкий фетишист, которому ничего более не светит. Настроения работать нет совершенно. Дома ей всыпали по 1-е число. Даром, что она отправила смс-ку Любке, что будет ночевать у Вектора. Все равно Надя оказалась виновной во всех смертных грехах. Вообще-то права была мать. Кто бы ей вчера ночью так мозги прочистил? Какого лешего ее понесло после клуба к Вектору? Воспоминания смутные, какие-то странные. Они обнимались в прихожей? Невероятно. И еще, этого быть не может, но у нее ощущение, будто у него была реакция на нее. Конкретная такая. Здоровенная реакция. Или ей все же показалось. Все-таки она вчера была не совсем в ясном сознании. Но воспоминание о его телесной близости было, наоборот, четким. Стоило глаза закрыть, и сразу ощущение его гладкой теплой кожи под ее пальцами, щекой, губами. Она тряхнула головой, прогоняя непрошенное наваждение. Чего только с пьяну не привидится и не причудится. Это же всего лишь Вектор. Но эта мантра отчего-то совсем перестала работать. «Надюша, ну нельзя так!» Мама все еще кипит. «Мам, я же предупредила, что не приду домой!» Надя привычно оправдывается. «И потом, я ведь у Витьки ночевала!» «Надя, он же молодой человек! А ты так говоришь, будто у подружки осталась!» «Мама!» Надя закатывает глаза. «Какой он молодой человек, он Вектор!» Она так убедительно врет, что даже начинает себе верить. Мама только вздыхает, удивленно качая головой, а Надька быстренько смывается под шумок к себе в комнату. Вера Владимировна не спеша пьет чай, задумчиво глядя в окно. Что за нравы у современной молодежи? Или это только ее старшая дочь такая? Она устало трет лоб. Вот у Баженовых сын вырос, можно только позавидовать. Статный, хорош собой, умница, учится отлично, уже оканчивает. Живет отдельно от родителей, самостоятельный, не бедокурит, золото, а не парень. Куда только Надежда смотрит. Да такого хватать надо. Умный, красивый, из хорошей семьи. Где она такого найдет? А у этой дурочки один разговор. Это не парень, это Вектор. Кто бы ей глаза открыл на сокровище у нее под носом? Ага. Будет она кого-то слушать. Вера Владимировна вздыхает, улыбается невесело своему отражению. Старшая дочь, самый сложный характер, самоуверенная, гордая, испорченная всеобщим поклонением и обожанием. Совсем как отец.